Объявление достаточно главное. В эту ночь приводят часы. На час вперед. Да. Да, те, кто не в курсе, вечером можно посмотреть новости, удостовериться в этом еще раз и перевести часы на час вперед. А, второе. Вот даты следующих семинаров. Третья ступень. Мы все уже знаем. 23, 24, 25 апреля. Четвертое. 7, 8, 9 мая. 7 по 9 мая. Как раз выходные. 5. С 18 по 20 июня. Вот, и шестой мы предлагаем просто как на обсуждение даты, поскольку не все могут, вот, с 2 по 4 июля. То есть это даты утвержденные, да, по пятой ступени, а это под вопросом. Но решать надо достаточно быстро, потому что это даты могут быть занятия, а нет. Нет, завтра. То есть завтра. Завтра мы должны сказать, будете вы заниматься эти числа или нет. Если нет, тогда поставим. Надо решение сегодня. Извините, а 9 мая я как раз сделал. Завтра забудем. А первостепенные спецслужбы, 9-8-10 Это все связано с моим расписанием, которое выглядит вот так. Такого года не будет. Если там какой-то зазор образован, то сразу туда. Слава Богу, что есть это. Сейчас скажу. Вот. А насчет июля вы просто подумайте, будете заниматься, значит, будете заниматься, нет, тогда просто другую группу поставить на эти часы. И еще одно объявление по поводу оплаты третьей ступени. Я завтра появлюсь, и я очень прошу у тех, у кого есть возможность, такая просьба большая, платить, пожалуйста, деньги на третьей ступени. Ладно? Хорошо, пожалуйста, все, спасибо. Есть одна знакомая, которая говорит, прошу финансов, прийти в свою часть. Это правда, что стал крылатый. Я уже слышал, какие-то мои друзья. Как там все? Как там все? Как там все? Как там все? Как там все? Как там все? Как там все? Контекстуальное внушение. Контекстуальное. Мы его уже немножко затрагивали на прошлой ступени, сейчас возьмем пошире и поподробнее. Для что-то выделяется из контекста. Интонации, направлением взгляда, направлением голоса. Французы называют его межконтекстуальное, интерконтекстуальное. В английском языке оно называется встроенное внушение. Но поскольку есть еще встроенная метафора, о которой мы потом дойдем, чтобы люди не путались, встроенные, термин встроенный мы оставили за метафорой, а это внушение на французский манер назвали контекстуально. Вам в переводах разных английских языка могут встретиться термины техника рассеивания, это то же самое, и техника припудривания, это то же самое. Мозгов, да? Метод вставленных сообщений. Да, метод вставленных сообщений, вставленных команд, да. Это то же самое. Это все то же самое. История создания метода любопытна. Вы знаете, что Эриксон был психиатром, он работал в больнице. И когда он отрабатывал этот метод, он в это время изучал речь шизофреников. Речь шизофреников представляет собой так называемую словесную окружность. Чем ответить и такое. Он стенографировал эту речь шизофреников, а потом он должен был печатать И машинистка, диктовка печатала, а в качестве машиниста выступали медсестры больничные. Они по очереди печатали диктовку врачей. И в отделении была одна медсестра, которая страдала мигренью. Было известно, что когда у нее начинает болеть голова, ее нужно лечить 2 часа поспать. Тогда все будет нормально. Если нет, это жуткая головная боль, она уже не трудоспособна. Вот у меня начиналась мигрень. И как раз была ее очередь печатать диктовку доктора Эриксона. А у меня как раз не было возможности лечь поспать в этот день. Но почему-то все обошлось. Голова прошла. Потом это повторилось еще раз. Потом еще раз. Она рассказала об этом другим медсестрам. И выстроилась очередь печатать диктовку доктора Эриксона. И происходили чудеса. У кого-то проходила голова, у кого-то болезненный менструальный синдром, у кого-то другие болячки. Почему? Потому что он как раз отрабатывал этот метод, смотрел, как оно работает, и в эту словесную окрошку он вставлял позитивные слова, выделяя их из контекста незаметно. Комфорт, расслабление, покой, тепло, хорошо, приятно, комфортно. Поскольку больничное начальство не одобряло его эксперименты с гипнозом, чтобы не создавать ажиотаж, но время от времени переставало это делать. Сестер переставали проходить болячки, они разочаровывались, они понимали, что доктор Эрикс ничем не отличается от других докторов, очередь рассасывалась, и он опять принимался за своих. Хрестоматийная история, которую хочу из книги в книгу про Эриксона, из статьи в статью про Эриксона. Но поскольку не все, может быть, ее читали, коротенько ее коснемся. Про помидоры. Про растение томата. В том городе, где он жил и работал, был человек по имени Джо, цветовод, который выращивал цветы на продажу. Его знал весь город. Он заболел раком, неизлечимо. У него были сильнейшие боли, он лежал в больнице, его глушили наркотиками, чтобы снять боль, он был в таком состоянии наркотическом. Поскольку это был город, в котором жил Эриксон, во всей больнице не осталось ни одного врача-интерна, который не попробовал бы этого несчастного Джо загипнотизировать. И ни у кого ничего не получилось, Джо уже без содрогания не мог слышать слово «гипноз». Его выписали домой умирать. Жена вызвала доктора Эриксона. Эриксон приехал. Джо сидел на веранде. Эриксон сел рядом с ним и начал разговаривать. Я сейчас прочитаю текст. Какие-то слова выделяются в этом тексте, контекстуально. Джо, я хотел бы с вами поговорить. Я знаю, что вы цветовод, вы выращиваете цветы. А я сам вырос на ферме в Висконсине и всегда люблю выращивать цветы. Я и до сих пор это люблю. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сели вот в это уютное кресло и давайте поговорим. Я хочу много чего вам сказать, только это будет не про цветы, потому что про цветы вы знаете больше, чем я. Это не то, что вам нужно. Теперь я буду говорить спокойно, и я хочу, чтобы вы тоже спокойно слушали. Я буду говорить о растении, о помидоре. Довольно странная тема для разговора. Вам стало любопытно. Почему о помидоре? Вот почему. Вы сажаете помидорные семечки в землю. Вы с надеждой ожидаете, что оно вырастет в целое растение, плоды которого доставят вам удовольствие. Семечко всасывает в себя воду, это ему легко, потому что идут дожди, которые несут мир и покой, и помогают расти цветам и помидорам. Это крохотное семечко, Джо, понемногу набухает, потом выдвигает маленький корешок, покрытый корневыми волосками. Вы, может быть, не знаете, что такое корневые волоски, а это такая вещь, которая помогает семечку помидора расти, пробиться из-под земли и превратиться в росток. А вы можете просто слушать меня, Джо, а я буду говорить дальше, а вы можете просто слушать дальше. Вам будет интересно, просто интересно, что вы можете на самом деле узнать. В этот момент жена Джо подошла к доктору Эриксону с запиской. «Доктор Эриксон, когда же вы наконец начнете гипнотизировать моего мужа?» тут она увидела, что муж сидит с открытыми глазами, глаза расфокусированы, он сидит неподвижно, он ее не видит, он находится в глубоком трансе. Если прочитать отдельно то, что выделено интонационно, то есть то послание, которое получает бессознательно, получается следующее. Это не то, что вам нужно. Спокойно, спокойно, любопытно, с надеждой ожидаете, доставит вам удовольствие, мир и покой, такая вещь, которая помогает, а вы можете просто слушать меня, Джо, а вы можете просто слушать дальше, и вам будет интересно, просто интересно, что вы можете на самом деле узнать. Несколько раз он работал с этим Джо, в результате удалось снизить дозу наркотиков, и последние 2 месяца своей жизни Джо провел в сознании, в кругу семьи, после чего, естественно, умер. Это считается терапевтическим успехом. То, что человек мог достойно провести 2 последних месяца своей жизни человечества. Ну, у всех есть какие-то домашние заготовки, естественно, да. У меня есть одна история, которую иногда рассказываю своим клиентам ради одного концептуального мышления. Я очень люблю рассказывать правдивые истории, потому что я знаю, что они правдивые, это тоже транслируется. Эту историю рассказываю, когда я вижу, что либо у меня человек застрял в какой-то проблеме, в общем, буксует на месте, да, машина, или я чувствую, что у нас процесс наш практически застрял. Нет продвижения. Это абсолютно реальная история про один из самых главных уроков по психологии, который я получил в своей жизни. Я получил ее в Советской армии. После того, как я окончил факультет психологии МГУ, мне на плечи прилепили погоны с 2 звездами, я командовал 2 года гвардейским мотострелковым взводом командской дивизии. Изображался, что это такое, военное. Но там были и знакомые моменты тоже. В частности, там нужно было проводить занятия, нужно было иметь конспект. Это знакомо, да? Напишешь конспект, идешь, все нормально. И вот я провожу занятие, называется «Преодоление огнештурмовой полосы». Там разные препятствия, немножко полить напалмом, немножко горит, не страшно, да, не опасно, но очень эффектно. Солдатики бегают, преодолевают, я стою с конспектом, идеальная картина, просто идеальная. А они бегают по кругу. Один круг прошли, второй заход, третий. И там такое препятствие было, называется «Разрушенный мост». Метровая железная полоса, 1,5 метра над землей приподнята, наклонная полоса, чтобы забежать, такая же, чтобы сбежать, и метровый разрыв. Надо забежать, перепрыгнуть и сбежать. Ну, ничего особенного. Немножко горит. Все бегают, прыгают, а один солдатик боится. И он добегает до этой штуки и огибает ее, и дальше бежит. А я мысленно считаю, сколько мне осталось служить, там, 2-3 месяца, а потом аспирантуру, делаю вид, что я это не вижу. И тут подходит один из моих непосредственных начальников, командиров, начальник штаба батальона, кадровый офицер с ромбиком, с буквами ВУ, военное училище. Мы их звали Вечный Узник. Мы на 2 года, они на 25. Бывший хоккеист, огромная детина, на голову выше меня и вдвое шире плечах. И видит эту картину. Говорит, слушай, а у тебя солдат не прыгает, боится. Я говорю, ну, да, что поделаешь, есть такое дело. Ты же у нас психолог. Это служило таким неиссякаемым источником юмора для офицерского состава полка на протяжении 2 лет. У нас есть психолог. Вон он идет. Ну, что ты делаешь? Да. Как психолог можешь предложить что-нибудь? Я воспрял, конечно, духом, еще не все выветрилось там на полях из головы. Я вспомнил эксперименты Федора Дмитриевича Горлова, покойного, который работал с парашютистами. Парашютисты не боялись прыгать с самолета, но боялись прыгать с вышки, потому что видно землю. Он сделал очень простую штуку. Какую-то там дырку, в которой они прыгали, он затянул черной бумагой. Земли не видно. Все, они спокойно прыгают. Я говорю, конечно, могу предложить. Надо надо, говорю, веревочки протянуть, типа перила. Реальной опоры не будет, но в зрительном поле читать будет опора. И он не будет бояться, и он будет прыгать. Он меня выслушал, надо ему отдать должность, спокойно, с начала до конца. Говорит, все сказал? Я говорю, вроде. Теперь смотри. Эй, ты, ко мне. Солдат подходит. Прошло 30 лет, я помню фамилию солдата до сих пор. Как отпечатался эмоционально. Ты туда, раз туда, так, передай, мать, перемать, такой, раз такой, вперед! Прыгнул. Говорит, понял, психолог? Вроде. Смотри, команда взводит. Ты ушел. А я анализирую, надо же проанализировать, что произошло вообще. Почему он прыгнул-то? Ну, я проанализировал так, как учили в университете. Я думаю, да, он ему создал борьбу мотивов. Был мотив страха перед дыркой, мотив страха перед этим тетиной, конечно, сильнее. Он перевесил гору. А сейчас, в связи с занятием циклом, я думаю, иначе. Я думаю, что он его энергетизировал. Вложил дополнительные энергии. Это было очень мощно сделано. Да. А? Да. Вот. И когда я чувствую, что как-то вот заклинило и как-то не идет, он мне в трансе сидит. И ему рассказывает историю спокойно. Да, вот так оно все было. Когда он подозвал своего солдата и сказал, ну ах ты вот такой сякой, там, немазанный. Вперед! Так же не будешь на тренинг орать, а в контексте истории можно. И это проходит. Это срабатывает. Для тех, кто работает с группами людей, сексуальные внушения открывают еще одну возможность, очень важную. Оно дает возможность отрабатывать человека в составе группы. Здесь два варианта. Либо в составе группы есть сопротивляющийся товарищ, который постоянно с тобой меряется и мешает работе. Его нужно поставить на место. Либо в составе группы есть человек, который нуждается в помощи, и ты об этом знаешь, и ты знаешь проблемы. Или хотя примерно представляешь. Но возможность работать с ним отдельно. То есть, можно отработать в составе группы. По ходу. В основе, конечно, Эриксон. Гениальный эпизод. Эриксон такой был человек, который принимал вызовы жизни, и он никогда не упускал возможности провести так называемый полевой эксперимент. Если увидел, что есть возможность попробовать и посмотреть, что будет, он пробовал. Посмотрел, что будет. История такова. Он должен был читать лекцию по гипнозу в большом зале. Там была сцена, доска, как у нас. Он вышел на сцену, увидел, что на сцене стоят три стула, доска, а на доске лежат кусочки цветного мела. Тогда он вынул из кармана два носовых платка, завязал в каждый кусочку мела, сел на средний стул, один платок положил у ножки левого стула, а другой у ножки правого стула. И начал читать лекцию по гипнозу. Гипноз — это такое состояние, когда снижается активность левого полушария, запрещается активность правого полушария, когда что-то происходит само по себе, когда работает твое бессознательное, и когда ты можешь доверять тому, что происходит само по себе, и так далее, и так далее, и так далее. И в какой-то момент, неожиданно для всех, он вдруг сказал: «И теперь, когда вы готовы, вы можете встать и занять свои места». В разных концах зала встали две девушки. Одна была в красном платье, другая в желтом. Обе были в глубоком трансе. Они вышли на сцену и сели на стуле. Одна села слева, другая справа. После чего он развязал носовые платки. Рядом со стулом, на который села девушка в красном платье, лежал кусочек красного мела. Рядом со стулом, на который села девушка в желтом платье, лежал кусочек желтого мела. То есть он доказал, что они сели на те стулья, которые заранее предназначены. почему? Как вы это сделали? Он вошел в зал, увидел два ярких этих 15 табуй в зале, красный, желтый, увидел цветные кусочки неба, у него родилась идея эксперимента. Девушка в красном платье, девушка в желтом платье. Гипноз – это такое состояние, когда снижается активность, левую повышает. Это такое состояние, когда повышается активность, правую повышает. Когда что-то начинает происходить само по себе, и ты можешь доверять тому, что происходит само по себе, потому что работает твое бессознательное, раскладывается мышление. И когда он увидел, что они вошли в транс, и теперь, когда вы готовы, вы можете встать и занять свои места. Почему одна села на этот стул, другая на этот? Потому что делать еще кое-что. Гипноз – это такое состояние, когда снижается активность левого повышения. Это такое состояние, когда повышается активность правого повышения. Это такое состояние, когда что-то происходит само по себе, когда работает твое бессознательное. Тебе сюда, тебе сюда. Эриксон говорил, в гипнозе, в трансе человек становится чувствительным к минимальным указаниям. Он не осознает, но воспринимает. Да. А у меня вопрос. А вот, допустим, когда актеры играют на сцене, да, даже есть слова выделенные, да, интонации. Да. Получается, когда два человека друг друга, то есть у них диалог, но в любом случае очень часто люди попадают в транс. Да. И еще и выделенные интонационные слова по тексту и по речи. Да. Получается, они там могут друг на друга сами повлиять. И сама пьеса, и сами роли, и вот эти вот тексты могут очень сильно повлиять? Они очень сильно диссоциируются. У меня приятель был, мы вместе сначала психфака получил, а потом режиссерство. Он мне рассказывал, что они там вытворяют. Это мы из зала видим, да, вот это. А что там на сцене происходит? Один, вот идет спектакль, да, он уже на карте наигран, и все хорошо. Выходит главный герой, партнер к нему обращается, и вдруг видишь, у него на носу бородавка. И зрительный зал не видно. Пару лет не должно быть бородавка. Ему, естественно, смешно, но он сдерживается. Он, значит, все хотит. Ладно, хорошо. В следующий раз выходит на сцену. У него опять на носу бородавка, из которой торчит маленький гвоздик. И нужно делать вид, что ты это не заметил. Они там разлетаются на всю катушку. Не помню, у кого описан такой эпизод, это во Франции в 1800 каком-то году. В театре шел спектакль, когда злодей защищал девушку. Или в Америке. Значит, раз с оружием, наверное, все-таки в Америке. И в зале вскочил человек с ружьем и выстрелил этого злодея в ногу, вообще, если попал. И потом заканчивали деятели обсуждали. Один сказал, это лучший в мире. Мы возразили, нет, худший. Худший, потому что он не различает игру от реальности. Там много вопросов. Но вообще это интересно, как эти роли, они же проживают там, как это все на личности сказывается. Это, конечно, очень интересно. Ну, два примера того, как вот отрабатывается человек в составе группы. Пример с сопротивляющимся клиентом, да, и пример терапевтической работы. Шел семинар нашего друга и коллеги Жана Бельё, французского. Обычно, когда французы ведут, я перевожу. На французы так устойчивый уже коллектив собирается, которые знают, любят, такой маленький рексовский праздник, много юмора. Все хорошо, замечательно. Во время перерыва мне докладывают, говорит, там в углу батареи сидит, кстати, и бухтит все время. Недовольный. Что это такое? Подумаешь, француз приехал, что какую-то примитивную ерунду показывает, мы все это знаем, за что деньги плачены, вообще обман сплошной. Ну ладно. И во время обеда я Жан говорю, Жан, если сопротивляющийся клиент, надо поработать. И даю ему координаты. Там где-то. Ну, он, чтобы на живых людей не показывали, да, там сидит. Когда работают иностранцы, проводят семинары, очень часто зал. Все уже сидят. Ходятся. Я ему об этом сказал, потому что я знаю, как он умеет работать. Это будет тихо, незаметно, по рефлексии, и все будет хорошо. Он худой и высокий, на голову выше. Входим в зал, он делает шаг вперед и заявляет. В группе есть человек, которому не нравится то, что я делаю. Ну, ничего себе. Тихо, мягко, по рефлексии. Я не очень хорошо о нем подумал в этот момент, честно говоря. Как своему сказал. А вы это перевели сразу же, да? Да. Ну и дело мое. Точно так же? С рукой? Достаточно, что его рукой. И дальше делается следующий фильм. Вот там сидит. В группе есть человек, которому не нравится то, что я делаю. Это Саша. Оператор. Прямо на того, да. Потому что я то сижу, то стою, то хожу, то у меня лекция, то демонстрация, то я у двери, то я у окна. Ему нужно делать ближний план, дальний план, перемещать камеру. Он недоволен, ему не нравится то, что я делаю. И все это тщательно заполировалось. Все? Все оставшуюся часть семинара человек сидит как умный умница и больше не возникает. Потому что одно дело из-под тишка. А другое дело, вдруг есть человек, которому не нравится то, что я делаю, и я знаю, что это делаю. Я знаю, что это. Пока еще не сказал никому. Все. Хорошо. Другой пример, да, это мне пришлось отрабатывать. Это такая терапевтическая работа, немножко длинная история, но любопытная. Шел семинар по гипнозу в городе Надым. Это Заполярный круг, такой городок небольшой. Первый цикл. Остается время первой демонстрации. На первую демонстрацию сюрпризов это сопровождение приятного воспоминания. Там обычно сюрпризов не ждешь. Вроде негде там случается. Выходит доброволец, женщина. Делает кофточку, брюшечко, глаз накрашен, все хорошо. Входит в транс. И предлагает свое что-нибудь хорошее и приятное. Происходит следующее. Она начинает сучить руками и ногами. Голос ревет. Потоки слез пополам с тушью текут на эту белую кофточку в рюшечку. Обрянция. Какая? Народ в шоке. Мягкий, безопасный рисунок гипноза. Понятно. Как оно на самом деле выглядит. Ну хорошо, как-то мы все это успокоили. И в перерыве за чашку чая беседуем с ней. Она рассказывает. Она родилась и выросла в Молдавии. Там тепло, там хорошо. Она была триумфа, как у меня. У нее было много друзей, круглая отличница. Школа окончилась золотой медалью. И было гарантировано место в Кишиневском пединституте. А мама с папой были в разводе. Мама жила на Дыбе. И мама ей написала письмо. Дорогая доченька, я так по тебе скучаю, мне так одиноко. Ты же не мальчик, тебе в армию не идти. Ну, куда твой институт не денется, поживи со мной будет. Потом послушаюсь. Ей стало жалко маму. И она пошла на годик. За этот годик она познакомилась с парнем, вышла замуж, родила ребенка, потом второго. Муж нефтяник, зарплата в рублях. Сначала очень высокая, потом просто высокая, потом средняя, потом плохая, потом никакая. Как раз вот на этот перелом все пришлось. Город Надым, чтобы вы знали, на одном конце стоишь, в другой видно. Насквозь. И дальше тундра, без конца и края. Но для них это культурный центр большой, потому что они живут так называемое на трассе. Поселок Тросовиков. Работы для нее нет. Она на четверть ставки выносит горшки в местном детском садике и безумно этим счастлива. Попасть в этот самый культурный центр можно только по так называемому зимнику. Зимой укатанный снег. Да? Все остальное время только на вертолете. Она не выносит холод и темноту. А там полярные ночи. Она мне рассказывала, когда утром встает, подходит к окну, там темно, она идет в ванную и ее. В отпуск. нашей встречи она там прожила безвыездно 17 лет. А куда деваться? Дети. Все. И она зажалась вот так. И живет. Ради детей. И тут является Михаил Романович, вводит в транс, что означает, что снижается контроль, и предлагает вспомнить что-нибудь приятное. Но она вспомнила, как ей было хорошо тогда, в юности, и так ее на взлете потребовало. И все, что было зажато, все это пожало тебе. Ее до конца семинара никто не брал в качестве клиента. Никто. Терапевтам, пожалуйста, выдайте, пожалуйста. Мы боимся тебя. Я не буду больше. Нет. Все, не надо. И надо что-то с ней делать. А что делать? Времени нет заниматься отдельно. Я приехал, отработал и уехал. Значит, надо рассказывать какую-то историю. Группу. Метафора, наша следующая тема. В которой будут какие-то смыслы на всем мире. Когда ты рассказываешь историю, ты можешь совершенно четко представлять, что ты хочешь донести человеку, какое послание. Ситуация объективная, ситуацию изменить сейчас нельзя. Да? Значит, что-то в себе менять, отношение к ситуации менять. Да? Вот это я хотел бы донести. И вечером в номере я сижу, понятия не имею, что рассказывать, я сижу, а звали ее Света. Сижу в номере, значит, вечером и вот так вот бурмачу Света, Света, Света, Света, да, Света, Света. И тут вспоминаю анекдот. Не очень прилично. Ну, как, откуда приходит, оттуда приходит, да, и думаю. Мама, можно я буду спать со Светом? Конечно, дорогой. Света, заходи. И я знаю, какую историю я буду рассказывать. И на следующий день я рассказываю группе историю о том, как Эрнст Россе проводил со мной сеанс демонстрации. Я в прошлый раз только хвостик рассказал, да, как он в экране тебе играет. А перед этим это был сеанс. Дело было так. Меня все время научили, что вот если хочешь хорошо понять, что происходит, надо что-то тебе показать. Росси говорил о том, что часть искусства Эриксона заключалась в том, что он видел моменты напряжения психического, когда он как с этим мальчиком. И вот на пике напряжения он давал внушение. Поэтому, говорил Росси, я не скажу, я провожу демонстрацию. Нет. Я еще смотрю, есть ли там необходимый уровень напряжения, а я уже сижу. И он так недоволен был. Ну, я не знаю. Есть ли тут достаточный уровень напряжения. Он сказал, есть, есть, мы его знаем, все там есть, там, давайте работать, все будет нормально. Ну, хорошо. Пожалуйста, предъявите проблему. Ради бога. Я психолог. Мне, как психологу, приходится делать очень много всякой рутинной работы психологической, которая мне не нравится. Просто ради того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы прокормить свою семью. Какие-то там обследования школ, какие-то лекции, каким-то студентам, да, много. У меня остается мало времени на то, что мне нравится. А если я буду делать только то, что мне нравится, у меня будет недостаточно денег, чтобы кормить семью, поэтому приходится делать много того, чего мне нравится. Такая сказка про Лёвочка. Он отнесся с пониманием. Это давно уже было, год назад. Сказал, не первый раз я здесь об этом слышу, видимо, это типичная русская проблема. Не могли бы вы сделать вопросы на русской работе? Не могли бы вы поставить руки так? Вы можете позволить прийти образом? И когда образы придут, не захочет ли ваша голова кивнуть, чтобы дать об этом знать? Образы пришли быстро. На одной руке лежит камень, на другую руку падает луч света. А вы можете совместить эти образы? Спрашивает Росси. Не могу. Как я его совмещаю? Тут камень, да, луч света падает. Сижу. Всякий, кто сижу на этом месте, знает этот не очень приятный момент, когда тебе что-то требуется, а ты не можешь этого сделать. А люди ждут. А ты не можешь. сидим, сижу. И вдруг мне приходит в голову странная мысль. А может быть этот луч света не падает на руку, а исходит из меня? Тогда я могу выполнить задание. Я разворачиваю руку так, чтобы этот луч света падал на камень. Твоя голова. Да, сделал. Есть ли для вас в этом какой-нибудь смысл? Вопрос. Спрашивайте. Никакого абсолютно. Какой-то смысл может быть. Думаю я про себя. И вдруг понимаю, есть. И очень большой. И я понимаю, что я в корне неверно представлял себе решение своей проблемы. Потому что я так лелеял такую мечту, что когда-нибудь наступит счастливый миг, когда я перестану делать все, что мне не нравится, а буду делать только то, что мне нравится, и получать бесконечный смысл. Нет же. Этот луч света должен освещать этот камень изнутри. Это просто все с ног на голову встало, или наоборот, с головы на голову. Ни от чего не нужно отказываться. Все нужно продолжать делать, что ты обязан делать. Но то, что ты хочешь делать, ты должен делать через то, что ты должен делать. Луч света должен освещать камень изнутри. Это был очень такой абсолютно новый взгляд. Я никогда так не думал. А поэтому я кивнул головой, поэтому когда Росси спросил, не хочу ли я поделиться с группой этим смыслом, я сказал, что не хочу. И я его отпущаю оставить при себе. Глубокое переживание. Так что где-то этот есть в записи, этот семинар, есть в демонстрации, но там немного чего понятно. Потому что ручки вертятся там, головка кивает, а вот что внутри неизвестно. Это после этого я впал в глубокий спонтанный транс. Работа, видимо, продолжалась, да, которую мне потом ратифицировал. Yes, that's true. А потом, кстати, было, это уже как-то не из области гипноза, это скорее что-то такое больше мистическое, да, но это тоже было здорово. Я подтверждение получил, неожиданно. Семинар был в Звенигороде под Москвой, и семинар кончился, мы в Москву приехали, и какое-то время уже прошло. Я пошел в Ленинку, мне нужно было в каталоге порыться. Карточки. Они там плотно карточки стоят. Открываю ящик, я только прикоснулся к ним, они вот так раз и разделились на две половины. И открылась карточка. Я даже книгу не стал выписывать, я просто название прочитал на карточке. Книга на английском языке, которая называлась «Повседневная жизнь как духовный опыт». Ни много, ни мало. Ну понятно. Спасибо еще раз. Вот. Ты плани ничего? Я группе рассказал эту историю. Да? Вы видели адресацию, нет? Нет. Нет? А остальные видели? Слово света выделялось. Да. То есть так, как будто это есть. И этот луч света. Света. Должен освещать его, да? Внутри, да? Конечно. Конечно. На имя удалось играть, естественно. Да. И все. То есть ей отдельно не рассказывал ничего. Я рассказал в группе. Адресую ей те смыслы, которые я хотел ей адресовать. Просто направляю взгляд. В отличие от нашей Светы, которая знает техники и видит то, что я делаю, да, та не видела. То есть она не осознала этого. Вот. Ну, я им рассказал о том, что потом никаких резких кардинальных изменений в моей жизни не произошло. Но постепенно, постепенно, очень потихонечку все стало сдвигаться в желаемую для меня сторону. Что мне нравится? Мне нравится гипноз. Мне нравятся трансы. Раньше я четко совершенно различал. Мясо отдельно, муха отдельно. Или наоборот. Вот это гипноз, а это не гипноз. Здесь я делаю то, что я умею делать. Навожу трансы, делаю внушение, а здесь не делаю. Привет, большой. Так это везде надо делать. Везде. Ну я и начал делать везде. Что бы я ни делал, я всегда навожу трансы. Что бы я ни делал, я всегда даю косвенное внушение. Везде. Стали происходить очень интересные вещи. Студенты в вузе, в котором я преподавал, стали выделять меня из других преподавателей. Они стали ходить на мои лекции, хотя они не обязаны были их слушать. Стали приходить с других курсов, стали специально приезжать послушать. не понимая, почему они это делают. То есть наивно думая, что я знаю больше других преподавателей, материал там как-то структурирован. Ничего подобного. Я знаю преподавателей там зубры высшей школы, там собаку съели. Они приходили за трансом. Они приходили за теми состояниями, в которых они у меня оказывались. И все. И чувствую себя хорошо. И стал это делать везде, и постепенно, постепенно, потихонечку стало раздвигаться, сдвигаться, сдвигаться, стало основным содержанием профессиональной деятельности. Не сразу, постепенно. Вот. Жан Гаден нам создал все время очень много полезных установок. Как-то одна из них все время в последнее время вспоминается чаще других. Наверное, самая полезная. Делаешь, что можешь, а потом ждешь. Я сделал для них то, что мог. И получил забавное такое подтверждение, что начало происходить. Она там всех достала, всю группу ныла с утра до вечера сегодня семинара. Март месяц, зимний должен расставить со дня на день. Душ ее привез и уехал. Вот, зимник растает, как домой попаду, вертолет это дорого, денег таких нет, вот растает. Вот просто достал всех. Ну, где-то там на последний день я решил как-то участие провести. Ну, Свет, ну как там зимник-то? Я растаю. И получаю королевский ответ. Буду нужна, приедут и заберут. Ого! Что-то стало происходить. Продолжение там это не имело уже, не помню, по каким причинам, больше это не попал ни разу. Я не знаю, что там дальше происходило. Понятия не имею. Делаешь, что можешь. Причины-то понятны, да? Просто или это можно делать изменением тона, или это можно делать изменением направления звука, или это можно делать просто направлением звука. Раскидывать. Может. Может. Может. Может, конечно. У меня есть приятель, который занимается. Он занимается кодированием, во-первых. Во-вторых, он эстрадный интеллект. Уже 30 лет практика. Колоссально. Он у меня прошел полный цикл, время от времени приезжает, заходит, и когда он заходит, я его прошу продемонстрировать нам шоу. Хотя он страшно не любит этого слова. Вот у нас сегодня покажет свое шоу, и он меня как раз исправляет. Я вам покажу традиционный гипноз. Ну, это так, странный вариант, чтобы было красиво, зрелищно. Там есть классический тест, гипнотический, один из самых старых, тест с падением. Человек ставит, дилер стоит сзади, мы вместе, руки по швам, ему дается внушение, что сейчас его потянет назад, и он начнет падать. Можно иногда руку кладут на плечо или на задницу. Ну да, действительно, человек его начинает тянуть назад, и гипнотизер его ловит. И если он позволяет себе упасть, действительно, лошня, так что поймает, хорошо, он выполняет внушение, значит, он будет выполнять последующие внушения, на нем можно показывать там разные феномены, чудеса гипноза. Если он делает вот так, садись, мне доверие, хорошо. Иди подумай, почему ты не можешь доверить. Ну, не важно, суть не в этом. Он очень грамотный человек, он структурирует ожидания. Сначала дается проба идиомоторная с воображаемым грузом. Смотрит, у кого хорошо пошла рука. Ну там парочка человек, да? На них на первом будет сделана проба с падением. Затем структурируется ожидание. Раньше он это делал так. У Куприна есть рассказ о Лысе про простую девушку, которая владела гипнозом. И герой рассказа попросил ее продемонстрировать свое искусство. И она велела ему идти вперед. И он идет вперед, а Лыс идет сзади. И вдруг в какой-то момент молодой человек падает. Он встает и опять идет вперед, а потом опять падает. И он спрашивает себя, как ты это делаешь? И она ему объясняет. Я встаю позади тебя, повторяю все твои движения и представляю себе, что поперек поляны натянута веревка. И когда ты доходишь до этой веревки, ты должен упасть. А ты ее не видишь. Да. Это раньше он так делал. Мне очень любопытно наблюдать, как у него все больше и больше эриксонских элементов появляется. Значит, вот, скажем, у Эйбла хорошо получилась проба, да? И у Эйбла хорошо получилась проба. Теперь это выглядит так. У Куприна есть рассказ о Лесе про молодую девушку, которая владела гипнозом. Молодой человек попросил ее продемонстрировать свое искусство. Она предлагает ему идти по поляне. Он идет, она идет позади. И в какой-то момент молодой человек падает. А потом он просит ее объяснить, что же происходит, как ты это делаешь. И она ему говорит, ну, очень просто. Я иду за тебя, повторяю все твои движения и представляю себе, что поперек поляны натянута веревка. И когда ты доходишь до этой веревки, ты должен упасть. Потом этот называется, и этот называется, да? Естественно, не падает. Жест. Падает. Должен упасть. Никто не убедился, почему этот рассказ рассказывает? Нет, он объясняет. Он объясняет. Совершенно обучает. Про гипноз рассказывает. Ну, вот когда слово гипноз не употреблялось. А? Украинский? Ну, конечно, да. Украинский, да, конечно. Причем мы все это в таком хорошем темпе. А? Пошел падать? Вопрос такой. Например, то, что вы сейчас продемонстрируете, да? На двух людях. А вот остальные, кто не будет воспринимать эту команду? Или нет? Сначала он делает это на двух, у которых это, скорее всего, получится. А потом просто делает это подряд со всей группой. Отбирает для следующего теста. Он говорит, это тест, это пробы. Кто-то падает, да, и на них будут показывать следующий феномен, а кто-то садится, нет доверия к этому. Иди подумай, что тебе мешает довериться. То есть это образец, да, это способствует тому, что кто-то тоже будет выполнять, а кто-то не будет. Это контекстуальное внушение, оно больше для двух человек, но в основном на всех рассчитано, правильно или нет? На всех рассчитана история, но это конкретно для двух человек. Упадешь ты. Потом они первые берутся. Когда люди видят, но это уже другое. Да, это образец. Да, психическое заражение, внушение, как хотите называть. Когда люди видят, как другие это делают, больше шансов, что они тоже будут это делать. Но не факт. А такой момент, что он сразу говорит, вот это нет доверия к врачу на всех. Но он не привлекает этим самым внимание, чтобы еще как бы чтобы у других была мысль, что если у них нет доверия к врачу, то это усилится. Если есть доверие к врачу, это тоже усилится, их можно будет с большей вероятностью отобрать. Да. Кроме того, там еще один интересный момент. Люди думают, что они дают внушение только когда они дают внушение. Не понимая при конструкции, это тоже внушение. Там, скажем, есть такой пассаж, замечательный, у меня просто... Идиомоторные пробы, да? Ну, у кого-то быстро опускаются, у кого-то медленно, а кого-то покинет. Ну, нормально, все по-разному. Идет такой текст гениальный совершенно. Это же, ну ладно, в группе учебной, да, бог с ним, это же в зале делается. А если рука не опускается, это означает, что у вас есть блоки, проблемы, неврозы, которые мешают вам полностью довериться. Вот. Я забыл. Извините. Это же косвенное внушение, это импликация. Если то, это значит, что ползала потом опускается злобно, проблемы и не просто. Просто это проблема. Тело, которое пока не опускается. Как Штыров, я вам рассказывал, да? У меня была в одной группе девушка, которая была у Шпировского на сеансе, он не смог ввести ее в транс. Недолго думая, он ей сообщил, что в транс не входят люди с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития. И с этим отпустился, она идет по жизни. С недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития. Когда удалось войти в транс, она была счастлива безумно. Чем пользовался? В свое время мне французы сделали такой щедрый подарок. Подарили годовой комплект журнала «Феникс». Феникс. Журнал реакционной терапии. Во времена расцвета Кашпировского кто-то записал его сеанс. Прямо с телевизора на видео. И отвез в Париж, в парижский институт медицины Эриксона. И в одном из журналов была дана распечатка сеанса Кашпировского с комментариями. Фраза Кашпировского и разбор, какие виды косвенных внушений использованы. И резюме там было изумительное совершенно. Не Эриксон, но техники знают. Косвенные внушения использованы. Ваш будильник вас разбудит. Почему профессионалы к нему относятся так? Потому что он работал без обратной связи. И когда работаешь с человеком, ты видишь, что с ним происходит. Чуть что не так, прав задний ход, поправь. Да. А когда он же так работал по телевизору, он работал со стадионами. Так сказать, нам обратную связь нужно было. У кого-то там какие-то вещи рассасывались, там, у кого-то шрамы, у кого-то мужья. Ведь людей же и по скорой возили после сеанса. Таких немало было. Да. Вставочка небольшая. Извините. Значит, такой случай. Мы были в море. Это было очень давно, да? 88-89 год. Вот. Третий штурман наставил графинов. Компании с заряженной водой, чтобы воду заряжать. Вот. Потом было какое-то внушение, как у него развилась, все абсолютно здоровые парни. Абсолютно здоровые. Навнушал, и развилась сердечная недостаточность, и еле парни откачали. Уже. Кто навнушал? Ну, Русский? Телевизор, сидел по телевизору, сидел, смотрел телевизор после вахты, отдыхал. Что он там нас смотрел, никто и не знает. Был заход в одну из стран, сдали посольство, еще тогда СССР, то есть деньги были на самолет, на Аэрофлот отправили, середина Африки. И все, и парень не восстановился. Пытался остановить этого Кашпировского, отомстить. Ей-богу, здоровый парень, по 30 лет. Ну, просто сильно было восприятие, и вовремя никто не помог. А доктор у нас не присутствовал тогда. Доктор был хирург, ему плевать на все эти психологические дела. Можно найти его и убить, кто знает. А чем вы действительно? Не знаю. А это человек виноват? Может быть, человек просто может быть. Такой естественный? А кто говорит, что он виноват? Павел просто рассказал историю. Стыд. А так вот и оказывается влияние людей. Рассказывает истории. Так. А можно еще сказать, что там вот такая вот проблема у тебя, вот, в общем, это заболевание, у тебя этого нет. Можно сказать, у меня нет, нет и не будет, чтобы не воспринимать. Вот, не надо говорить, не будет. У меня нет. Ну это же старая шутка, когда человек приходит на работу, он подходит и говорит, что-нибудь случилось? Нет, а что? Другой подходит, что с тобой? А тот третий подходит, ты что так плохо выглядишь? В конце дня. Что же случилось? Я тут кнопочек нажали. Транс. Это что, Ваня? Я тоже думал, что я тоже. Да. Хорошо. Я вам хотел еще предложить поработать. Ну, я думаю, в одну сторону, наверное, поработать. Полчаса у нас есть. Немножко поработать с сексуальным внушением следующим образом. Ну, тогда сами определитесь, кто будет прятать, кто клиент. В обе стороны прятать. Иллюзий? Может быть. Спросите у вашего клиента, если бы он был животным. Или рыбкой, или птичкой. Каким бы животным он был? Или каким бы животным он хотел быть? Что ему в этом животном нравится? Сила, ловкость, красота, ум, да и так далее. И потом погружайте его в транс и рассказывайте ему историю про это животное. Как оно живет в своей естественной среде обитания, ест, спит, охотится, укрывается, строит дом, контекстуально подчеркивая все позитивные моменты. Особенно тем, которые человек ценит. Вот. И я вам все-таки показывал очень сильно акцентируя, так что вы видели. 10 раз меньше. 10 раз меньше. Этого не должно быть. И вы увидите, в каком состоянии, в каком настроении у вас получается этот сеанс. Понятно, да? Люблю утконосы. Они живут в Австралии, это классные бирюнки. Утиным носом и ластами. Очень классные. Очень милые. Сейчас.